Глава 31. Хорошие парни. Август Рассол, Трэвис и Джан Ген Джан втроем втиснулись на переднее сиденье пикапа. Подъезжая к дому Эфрама и Аманды, они заметили на дорожке бежевый додж. «Вы не знаете, на какой машине они ездят?» — спросил Трэвис. Рассол сбросил скорость. «Кажется, на старом Форде». «Не тормозите. Поехали дальше», — сказал Трэвис. — Чего ради? — Готов спорить на что угодно. Додж — полицейский. Видите, сзади торчит антенна. — И что? Ты же не совершил ничего противозаконного? Рассолу хотелось поскорее покончить со всем этим и хорошенько выспаться. — Едем дальше. Мне не хочется отвечать на бесконечные вопросы. Мы не знаем, чем тут занимался ЦАП. Вернемся позже, когда полиция уедет. — Он дело говорит, Август Рассол. — подал голос Джин. — Ладно. Рассол нажал на газ, и грузовичок промчался мимо дома. Через несколько минут они сидели у Дженни на кухне и слушали записи на автоответчике. В дом они вошли через заднюю дверь, чтобы не вляпаться в горелую муку во дворе. — Так, — сказал Трэвис, перематывая кассету, — по крайней мере, у нас есть немного времени перед тем, как объяснить все это Дженни. — Ты думаешь, ЦАП вернется сюда? — спросил Рассол. — Надеюсь. — А ты можешь напрячь всю свою силу воли и вернуть его сюда, пока мы не выясним, действительно ли подсвечники до сих пор у Аманды? — Я пробовал, но я не больше вашего понимаю, как это действует. — Ладно, мне нужно выпить, — сказал Рассол. — В доме что-нибудь найдется? — Сомневаюсь. Дженни говорила, что не держит ничего из-за мужа, а все вино она выпила вчера вечером. Даже кулинарный шерри сгодится. Рассол чувствовал себя опустившимся пьянчугой. Трэвис полез в буфет. — Если изыщешь небольшое количество соли, буду тебе очень признателен, — сказал Джин. Трэвис отыскал пакет с солью среди специй и протянул Джину. И тут зазвонил телефон. Все замерли, прислушиваясь к записанному приветствию Дженни. После гудка наступила пауза. Потом женский голос произнес: «Трэвис, сними трубку». Это была не Дженни. Трэвис посмотрел на Рассола. «Никто не знает, что я здесь». «Теперь знают. Ответь». Трэвис снял трубку, и автоответчик щелкнул. «Трэвис слушает». Рассол заметил, как от лица демоновода отливает краска. «С ней все в порядке?» — спросил Трэвис. «Дайте мне с ней поговорить». «Кто вы? Вы вообще знаете, во что ввязались?» Рассол даже представить себе не мог, о чем идет речь. Неожиданно Трэвис завопил в трубку. «Он не дух земли, это демон! Господи, ну почему вы такая дура?» Потом послушал еще минуту, взглянул на Августа Рассола и прикрыл трубку рукой. «Вы знаете какие-нибудь пещеры к северу от города?» «Да, старая грибная ферма». Трэвис сказал в трубку: «Да, я смогу их найти. Буду там в 4». Потом тяжело опустился на табурет и уронил трубку на аппарат. «Что случилось?» — спросил Рассол. Трэвис качал головой. «Какая-то женщина взяла в заложники Дженнифер и Аманду с мужем. С ними ЦАП. Подсвечники тоже у них. И, вы были правы, там 3 заклинания». «Не понимаю», — ответил Рассол. «Чего она хочет?» «Она считает, что ЦАП — некий добрый дух земли и хочет завладеть его силой». «Люди так невежественны», — вздохнул Джин. «Но чего она хочет от тебя? Ведь и подсвечники, и заклинания уже у нее». «Заклинания написаны по-гречески, и они с ЦАПом хотят, чтобы я перевел их на английский, иначе они убьют Дженни». «Пускай», — сказал Джин. «Быть может, тебе удастся вернуть власть над демоном, как только женщина умрет». «Да они уже это предусмотрели, глупый гоблин!» — взорвался Трэвис. «Если я не появлюсь там в 4, они убьют Дженни, и уничтожат заклинание, и тогда никто и никогда не сможет отправить Цапа в ад. Август Рассол посмотрел на часы. На разработку плана у нас есть ровно полтора часа. «Давайте же удалимся в салун и рассмотрим все варианты», — предложил Джин.